Глава 26. Часть 1. Мия. Мне нужно бежать. Как только машина скрывается за поворотом, озвучиваю решение деду Исаю. Согласен, бежать надобно. Януш мужик ушлый, только для вида дурачком прикидывается, а свое дело знает хорошо. И то, что ты тут, раскусил быстро. Я случайно стол задела с чашкой, и он услышал. Выдыхаю с сожалением, заламывая пальцы и сетую на свою оплошность. Вот тут ошибаешься. Мой помощник ехал сюда заранее, предчувствуя удачи. Бабы — народ болтливый. Каждую мелочь перетрут раз по 100, вместо того, чтобы делами заниматься. А где удобнее всего собирать новости? Непременно в сельмаге. Так что без вариантов. Смекнул он шустро, еще в деревне. Как услышал, чего мне продали. А примчался лишь удостовериться. Тогда и пришлые могут уже знать, где я. Сомневаюсь. У нас народ пусть и языкатый, но токма между своими чужаков не жалуют. Про знакомых болтать, кому попало, не станут. А я свой. И Януш свой. Все равно потороплюсь. Вдруг он уже помчался меня сдавать. Выскакиваю на улицу и начинаю аккуратно укладывать бруснику в деревянный короб. Нельзя бросать начатое наполовине. Руки проворно собирают горсточки, а в голове уже вовсю кипит мысленный процесс. Что попросить у хозяина с собой в дорогу и в какую сторону лучше двигаться, ориентируясь на рассказы лесничего? «Дочка, погоди». Тяжелая старческая рука опускается на плечо, не сильно его сжимая. Задираю подбородок и встречаюсь с внимательным взглядом деда, в который раз удивляюсь, насколько яснее и моложе кажутся его глаза по сравнению с морщинистым лицом, заросшим бородой. «Не гони коней, милая. Успеем. Все успеем. Но... не-не-не. Я ж тебе говорю, Януш — мужик ушлый. А это что значит?» Приподнимает кустистую бровь. «Что?» Повторяю попугаем. То, что он до последнего станет искать выгоду. Смотри сама. Тебя 3 разных стаи из ваших двуликих выслеживают. Правильно? Киваю вместо ответа. Значит, мой помощник, даруй бог ему жадности втройне, чтоб подавился и лопнул, пока точно не поймет, от кого ему перепадет кусок пожирнее, выдавать нас не станет. Потому-то, Аля, у нас с тобой есть еще как минимум сутки, чтобы спокойно собраться, затариться провизией и тихонько, но надежно спрятаться. «У нас?» Уточняю на всякий случай, однако уверенно расслышала верно. Слух — единственное, что у меня идеально работает. Хотя, кажется, и зрение чуть лучше в последние дни стало. Но не суть важна сейчас. Главное, дед Исай и так мне сильно помог, как никто другой. А вот про Райдена Серебрянка вспоминать не будем, не время сейчас. Хотя ему я тоже благодарна за все, особенно за растущую под сердцем маленькую радость. Добавляю мысленно заметавшейся в груди волчицы. Но вопрос сейчас в другом. Не должен этот человек ради меня и дальше рисковать? Тем более, что это может быть опасно для него самого. «Вы можете из-за меня пострадать!» Выдаю очевидное для себя. Не думаю, что волки бывшего жениха настроены лояльно, если уж сам их предводитель — жестокий и хитрый манипулятор, а другие вообще за мной гнались по болотам, устроив охоту и не жалея, Явно же не с целью познакомиться. А ты уверена, что вторые из желающих тебя найти именно те, кто с тобой по лесу в догонялки играл? Задает неожиданный вопрос лесничий, вместо того, чтобы проникнуться моими словами и начать думать о собственной шкуре. Не поняла. Качаю головой, хмуря брови, в то время как пальцы проворно выполняют свою монотонную работу. Вот уж не думала, что мне понравятся совершенно обычные вещи. Готовить, собирать грибы, ягоды, перебирать их, делать заготовки, точнее, учиться всему в большей части. Я тебе не говорил, чтобы не напоминать и не тревожить лишний раз. Но есть у меня подозрение, что ту стаю выкосили целиком, никого не оставив в живых. Слишком уж показательно их трепали, судя по следам. Не удивлюсь тому, что это твой жених и сделал. Дед Исай, какой жених? Даже руками всплескиваю, чудом не рассыпая ягоды, и ощущаю, как краска стыда щеки заливает, а потом и шею. Думаю, тот, что из третьей стаи, авторитетно заявляет лесничий, усмехаясь по-доброму в бороду. Но я ничего... Хлопаю глазами. «Не говорила», — заканчивает за меня хозяин дома. «Так мне и не надобно, дочка. Я на свете уже достаточно пожил. Вижу и то, что между словами прячется». «Вам нельзя со мной?» Вновь возвращаюсь к серьезной теме. «Боюсь, что и так принесла одни неприятности». «Не говори, не дело. Лучше ягоды собирай. И потом...» «Ну что ты решила? Бежать дальше и скрываться, боясь каждой тени?» «Да». Киваю несмело. «И долго будешь петлять, как заяц, пока не загонят?» «В город уеду. Там спрятаться легче. Чуть позже переберусь в более тихие места». Делюсь планами, как их вижу. Все равно большего понимания в голове пока нет. А про малыша ты подумала? Ему не только мамка, но и папка нужен. Простор, стая. Это не просто ребенок, а волчонок. Рассуждает дед Исай, все сильнее вгоняя меня в панику и недоумение одновременно. Я же ничего про свое солнышко под сердцем не рассказывала. Как он догадался? Да не смотри такими глазищами огромными. Все же понятно. Ты как задумаешься, так всегда ладошку на живот кладешь и поглаживаешь его тихонько, улыбаясь. Явно же не отварной картошки, которую съела, спасибо говоришь. «Ой, дед, как скажет, так скажет. Даже настроение поднимается. А оно у меня в последнее время скакать начало бешеной белкой. То грустно, то весело. И так по несколько раз в день. Хотя очень стараюсь держаться, не выдавая всплесков». «И потом», — продолжает лесничий, «это ты сейчас резвая, как горная козочка. А через пару-тройку месяцев уже все. Бегать станет сложно. Защита тебе нужна, дочка. И детенышу твоему. И не только сейчас, а постоянная». «Я не знаю». Пожимаю плечами, открыто глядя в глаза собеседнику. «Вот как сказать, что сложно все с отцом малыша? Не знает он многого. И что делать, ума не приложу». «Вот что, милая. У меня другая есть идея, как тебя спрятать на время. Ежели, конечно, ты против моей компании, возражать не станешь. Вдруг уж надоел со своими поучениями. Старый же, понимаю». «Не стану возражать», — мотаю головой с улыбкой. «Наоборот, очень рада. Спасибо огромное, обо мне никто так не заботился». шмыгаю носом на остатки фразы, не замечая, как быстро слезы на глаза выступили, а я превратилась в плаксу. «Ну-ну, дочка, будет тебе. Не чужие уже друг другу люди. Ты мне как родная стала. Не боись, милая, в обиду не дам». Гладит по голове, словно ребенка. А я с удивлением и благодарностью впитываю такую трогательную заботу. Часть вторая. «Так что, милая, все собрали? Ничего не забыли?» «По списку точно все положили, я проверила. Показываю вырванный из блокнота клочок бумаги, который чуть раньше успела спрятать в большом кармане теплой кофты. Ее я надела в дорогу. К началу осени утренники стали прохладными и влажными. И пусть я оборотень, но все равно иногда подмерзаю. Вот и утеплилась побольше». «Замечательно. Тогда я это переношу в машину, а ты пройдись глазками, пробегись напоследок. Вдруг чегось не учли». «Хорошо». Киваю с улыбкой и возвращаюсь еще раз осмотреть дом. Почему-то в душе складывается четкое понимание, что и этот виток в моей жизни заканчивается. Уютный деревянный сруб, что всего за пару недель стал так же близок, как отчий дом. Вот-вот останется в прошлом. Сюда я больше не вернусь. Скольжу пальцами по бревнам, обработанным специальным составом, чтобы не темнели со временем, по сшитому из лоскутков покрывалу, похожее мы взяли с собой, по гладкой дубовой столешнице, спинке стула, сколоченного руками деда Исаия, по жар-птице, искусно вырезанной на крышке сундука. И раз за разом цепляюсь взглядом за ажурную накидку, прикрывающую пуховые подушки на кровати. Жалко, если такая красота пропадет. А те, кто меня ищут, еще неизвестно, как поступят с домом, не найдя в нем ту, кто им нужен. Лесничий даже замок на дверь вешать отказался. Сказал, что те, кому приспичат, все равно личину сломают и только еще больше вреда причинят, разозлившись. Стягиваю тонкую, как паутинку, красоту ручной работы и, аккуратно свернув, забираю с собой. «Ничего больше не насмотрела», — докладываю с улыбкой, располагаясь на соседнем с водительским креслом месте. «Вчера дед Исай заставил меня успокоиться и даже помог ягоды дособирать и спрятать в холодный погреб. Потом, как ни в чем не бывало, наварил каши с мясом и киселя, накормил досыта. И только позже рассказал о плане, который придумал — уйти в самую глушь леса. Туда, где давным-давно, еще до его рождения, охотники построили небольшую времянку-хибарку, состоящую из одной комнаты, зато с печью, чтобы в ней самую лютую непогоду и морозы можно было переждать, если посветлу добраться до дома не получилось. «Про то место уж, пожалуй, никто и не помнит, а если знал, то забыл. Слишком далеко оно спрятано. Топи кругом и дремучий лес. На многие километры». «А зачем охотники так далеко забредали, да еще и в места такие непроходимые?» Удивляюсь человеческой смелости. «Сама бы ни за что нос не сунула, если бы не необходимость». «Одно время в деревнях только за счет охоты и жили, и когда с продуктами и деньгами сложно стало, а семьи большие кормить требовалось ежедневно. Зверь сообразил и вглубь ушел. Потому и люди туда за ним последовали. Так что вот так, дочка, место там надежное, но нет цивилизации и удобств. Что думаешь?» «Согласна. Киваю сразу. Я всегда знала, что слабая самка в физическом плане, но не ныла и не обижалась за недоданное на матушку Луну, не отказывалась делать что-то, прикрываясь слабостью. Просто реально оценивала свои возможности, сравнивая их с умениями других волчиц. Не совсем тухло, но ниже, заметно. Вот и сейчас я вместо того, чтобы стартануть, куда глаза глядят, выложиться на полную мощность, убежать далеко-далеко, решила целиком и полностью положиться на лесничего. Не зря же говорят, одна голова — хорошо, а две — лучше. Попытаемся обмануть оборотней, а луна-заступница, надеюсь, нам в этом поможет. Главное — переждать месяцок, два максимум, а потом уже путь держать к твоему волку. Тут даже думать нечего, дочка. Не даст он вам с детем в обиду. Главное — добраться до него. Вместо ответа киваю. Может, старик и прав. И серебрянка к этому стремится. А у меня будет время подумать. Вот и замечательно. Принимает мое решение дед Исай. Тогда пристегивайся. Едем к Веньке. Я тебе вчера про него рассказывал. Это мой второй лесник. Он не в пример Янушу. Мужик простой. Но у него же жена, дети. Нельзя их подставлять, пытаюсь протестовать. Так мы и не будем. Лишь машину Миколке отдадим, старшому сыну Веньке. Он сегодня в ночь в город ехать должен. Работает там на железной дороге машинистом. Рано утром в рейс на другой конец страны уматывает. Вот пусть и уезжает с Богом на моей ласточке прямо сейчас. А как же дальше? Кто транспорт назад вернет? Так Миколка потом и вернет. Все равно нам в ближайшие месяц-два машины не пригодится. Да и оборотни искать ее первой станут, когда дом лесничего пустым увидят. Думаю, часа через четыре уже в мою избушку незваные гости пожалуют. Так быстро? Почему нет? Их же вон сколько. И тоже не дураки, как Януш считает. А дальше, уверен, они решат, что я тебя в город повез, где легче всего спрятаться. И вот тут устроят погоню. А вдогонку помчаться, поддакиваю, хмурясь. А то как же, непременно. Улыбается в бороду дед, сверкая довольными глазами. Вот тебе и старик. Вместо того, чтобы бояться оборотней, которые заведомо сильнее его, он их за нос решил поводить. Но не переживай. Миколка парень грамотный, след путать умеет. Я его сам учил. Мы с тобой успеем прилично времени выиграть. А долго через топи идти? Долго, дочка. Километров 20 напрямки. Так что пока есть возможность... Отдохни еще. Именно так и поступаю. Да и в дальнейшем слушаюсь более опытного во всех делах старика, который по лесу передвигается даже шустрее меня, причем и по болоту тоже. К сожалению, оборачиваться серебрянкой нет возможности. Нельзя оставлять следов. Никаких. Шагаю вслед за лесничим, уходя глубже и глубже в непролазные дебри. С удивлением и улыбкой замечая во время нечастых привалов, как дед Исай наглаживает стволы вековых деревьев, что-то им тихо шепча, словно общается с лесом. Да кто ж его знает? Может, так оно и есть? Потому что добираемся мы до нужного места без приключений и потерь этим же вечером, неся за спиной каждый по огромному рюкзаку с необходимыми для жизни вещами и провизией.